Глава 7. В гостях у Беорна. Разбудил Бильбо солнечный свет. Бодро вскочив, он хотел было по привычке поглядеть на часы и поставить на огонь кофейник, и тут вспомнил, что дом далеко-далеко. Зубы почистить не удалось, нечем было. На завтрак он получил всего-навсего 2 куска — холодную баранину и не менее холодную крольчатину. Ни тебе бекона, ни чая с печеньем. Перекусив, хоббит стал собираться в дорогу. На сей раз ему позволили взобраться орлу на спину. Орел раскинул громадные крылья и сорвался с утеса. В ушах засвистел ветер, и перепуганный хоббит крепко зажмурился. Следом за Бильбо полетели и гномы, тепло попрощавшиеся с повелителем орлов. Они благодарили его за помощь и обещали как-нибудь вернуть должок. Утро выдалось холодным. В низинах стоял туман, горные пики прятались в дымке. Солнце едва поднялось. Приоткрыв один глаз, Бильбо увидел, что птицы парят высоко в небе. Земли внизу не различить, а горы постепенно отдаляются. Он вновь зажмурился и крепче вцепился в орлиную холку. — Эй, полегче! — воскликнул орел. — И перестань дрожать! Или ты и впрямь в родстве с кроликами? Утро замечательное, ветра почти нет. Что может быть прекраснее полета? Горячая ванна и завтрак на лужайке, — хотел ответить хоббит, но смолчал. Правда, хватку он немного ослабил. Летели долго. Но вот орлы, должно быть, увидели то, что искали с такой-то высоты, и стали медленно кругами снижаться. Тут Бильбо снова рискнул открыть глаза. Земля приближалась, внизу виднелись деревья, как будто дубы и вязы. По травянистой равнине текла река. Посреди реки возвышался последним оплотом оставшихся далеко позади кряжей громадный утес, самая настоящая гора. Казалось, ее швырнул в воду какой-нибудь силач-великан. Орлы один за другим опустились на утес и ссадили путников на земь. «Удачи!» — пожелали они хором. «Удачи во всех ваших делах! Пусть ваши гнезда вас дождутся!» Так у них принято было прощаться. «Донесет вас ветер в те края, куда держат путь луна и солнце», — ответил за себя и своих спутников Гэндальф. Он единственный знал правильные слова. На том и расстались. Впоследствии повелитель орлов стал королем птиц и принял золотой венец, а 15 его подданных получили золотые цепи. Золото им преподнесли в дар гномы, но Бильбо никогда с ними больше не встречался, да и видел потом всего лишь раз высоко в небе над полем битвы 5 воинств. Но не будем забегать вперед, в свое время вы все узнаете. Вершина была плоская, как стол, от нее к подножию скалы вела истертая множеством ног лесенка, спускавшаяся к броду из громадных валунов. У подножия утеса, поблизости от первого валуна, нашлась уютная пещерка, пол которой был усыпан галькой. В этой пещерке путники расселись и принялись обсуждать, что делать дальше. «Как и намеревался, я помог вам перебраться через горы», — сказал Гэндальф. «Теперь вы в безопасности. Слава удаче, мудрым наставлениям Элронда и другим нашим друзьям. Однако мы сильно уклонились на восток, гораздо сильнее, чем я предполагал. Придется мне поспешить. Да, да, я ухожу. Это ведь не мое приключение». «Быть может, я к вам еще присоединюсь, но покамест меня зовут другие дела». Гномы да нельзя огорчились и приуныли, а Бильбо даже заплакал. Все думали, что маг пройдет с ними весь путь до одинокой горы, всегда готовый выручить, если что. «Перестань!» — прикрикнул Гэндальф на хоббита. «Я вовсе не собираюсь уходить прямо сейчас. Побуду с вами денек-другой, пособлю, чем смогу, а там уж не обессудьте. У вас нет ни еды, ни снаряжения. Вдобавок вы не знаете, куда попали. Но я-то знаю и объясню. Тропа, на которую мы вышли бы не встреть проклятых гоблинов, находится в нескольких милях к северу отсюда. Места тут пустынные, если их, конечно, не заселили с тех пор, как я побывал здесь в последний раз, 2 или 3 года назад. Поэтому полагаться нужно только на себя. Однако неподалеку живет мой хороший знакомый. Это он вырубил лестницу в скале. Кстати, она называется Каррок. Днем этот мой знакомец редко приходит сюда». Поэтому здесь ждать не имеет смысла. Придется нам разыскать его самим. Если повезет, и мы его отыщем, вот тогда я с вами попрощаюсь и пожелаю удачи так же, как орлы. Гномы уговаривали Гэндальфа остаться, предлагали ему золото, серебро и самоцветы из драконьей сокровищницы, но маг был непреклонен. «Все уже решено», — промолвил он. — А что до золота и прочих богатств, вы сначала их добудьте. И потом, сдается мне, я уже и так заслужил свою долю. Искупались в реке, прозрачной и неглубокой у берега. Выстирали одежду, полежали на солнышке, а потом отдохнувшие, но успевшие слегка проголодаться, перешли реку вброд, хоббита вновь несли на плечах и двинулись по высокой траве, вдоль раскидистых дубов и величавых вязов, туда, куда вел их Гэндальф. «А почему ваш знакомый называет эту скалу Каррок?» — спросил Бильбо у мага, шагавшего рядом. «Потому что ему так хочется. Он называет карруками все скалы, а это поблизости от его дома, поэтому для него она каррок с большой буквы». «А кто он вообще такой?» «О, это весьма важная персона. Слушайте все, будьте с ним повежливее, иначе я не ручаюсь за последствия». «Вообще-то он добрый, но в гневе ужасен, а рассердить его легче легкого». «Вот так всегда», — принялись бурчать гномы, подошедшие поближе, чтобы послушать чародея. «Гэндальф, у тебя что, все знакомые такие, один суровее другого? Снизойди хоть разок, объясни поподробнее». «Сколько можно разжевывать?» — сердито воскликнул маг. «Пусть мои знакомые суровы, зато о них никто дурного слова не скажет. А этого зовут Беорном, если вам интересно. Он из тех, кто, как говорят, меняет шкуры». «Скорняк, что ли?» — уточнил Бильбо. — Знаю я таковских. Только зазеваешься, мигом всучат тебе кроличью шкурку под видом беличьей. — Великие небеса! Нет! — вскричал Гэндальф. — Нет, нет и нет! Думайте, что говорите, господин Торбинс, и ради всего чудесного не упоминайте при Беорне о скорняках, а также о ковриках, пледах, шарфах и плащах. Беорн — оборотень, способный по желанию менять свое обличье. То он громадный черный медведь, а то огромный черноволосый человек с длинной бородой. По одним слухам, он и вправду медведь и ведет свой род от великих медведей древности, которые обитали в горах еще до появления великанов. По другим, Беорн — потомок людей, живших здесь, когда о смоге и слыхом не слыхивали, а гоблины и не думали перебираться сюда с севера. Большего я вам сказать не могу. Он не из тех, о ком спрашивают. Ничьи чары над ним не властны. Он живет в Дубраве, в большом деревянном доме, пасет скотину, держит пасеку со множеством ульев, питается в основном медом и сливками. Лошади у него просто замечательные, они умеют разговаривать. Бьорн не охотится и не ест мясо. В медвежьем обличье он много странствует. Как-то раз я видел его ночью на вершине Каррока. Он глядел наклонившуюся к мглистым горам луну и тихонько ворчал себе под нос: «Наступит день, когда я вернусь домой. Потому-то мне кажется, что он и впрямь родился в горах». У Бильбо и гномов было над чем подумать, вопросов больше не задавали. Путь оказался неблизким. Шли то вверх, то вниз, то взбирались на холм, то спускались во враг. Становилось все жарче. Время от времени устраивали привалы в тени деревьев. Хоббит настолько проголодался, что съел бы хоть пригоршню желудей, но к его великому огорчению желуди еще не поспели. Ближе к полудню начали попадаться луга, явно ухоженные чьей-то заботливой рукой. Этот неведомый кто-то сажал повсюду клевер, обычный розовый, красный, медвяный, белый и петушиный гребешок. Воздух полнился жужжанием, на лугах трудились пчелы, и какие пчелы! Бильбо никогда в жизни не видел ничего подобного. Крупнее шершней, длиннее пальца, желтые полоски на черных спинках сверкают точно позолота. «Если меня ужалит хотя бы одна, — подумалось ему, — я распухну, как от водянки». «Подходим, — предупредил Гэндальф, — это пчелиные угодья Бьорна». Миновали круг высоких, очень старых дубов и очутились перед живой изгородью, столь густой, что сквозь нее ничего не было видно. Через такую не перелезешь, нечего и пытаться. — Вам лучше будет остаться здесь и ждать моего сигнала, — сказал маг. — Когда я свистну, пойдете ко мне парами, обязательно парами, с промежутком в 5 минут. «Бомбуру придется идти одному, но он такой толстый, что сойдет и за двоих. Пошли, господин Торбенс, тут где-то должны быть ворота». С этими словами Гэндальф двинулся вдоль изгороди, за ним дрожащий от страха хоббит. Вскоре они отыскали высокие и широкие деревянные ворота, за которыми виднелись сады и постройки из неотесанных бревен под соломенными крышами, амбары, навесы, конюшни. Чуть поодаль стоял приземистый дом. С южной стороны изгороди рядами выстроились ульи, также крытые соломой. Оттуда доносилось громкое жужжание. Огромные пчелы летали туда-сюда, вползали внутрь, выползали наружу.